самому себе. Сломанный ружейный приклад. Принцесса Изотта возвратилась в Трамбу тайно, так же, как в добрые старые времена, еще при жизни своего отца, ее покинула. Приехала она ночью, когда ворота были заперты, а весь город уже спал, в сопровождении приора Интрансиндженте и взвода усталых солдат-кардинала. Самого кардинала, стража, впустившая принцессу, в ее свите не заметила. Вскоре по всему городу из уст в уста стали передавать печальную новость, что якобы его преосвященство уже нет в живых. Несправедливой жертвой которой он стал Перуджи, и неслыханное насилие, совершенное над ним, настолько ошеломили благородного старца, что его сердце не выдержало и остановилось навсегда. Это было коварство судьбы, удар в спину, страшная катастрофа, потрясающая и неожиданная. И у Петра, когда он услышал эту новость, просто опустились руки, а колени так ослабли, что он повалился в кресло, на котором обычно сидел герцог Танкрет, когда играл в шахматы. Это было в маленьком личном кабинете, унаследованном им от покойного герцога, совершенно не зная, что же делать дальше. Теперь он становится ответственным не только за потерю приданного принцессы, не только за то, что Изотта в Перудже была заключена в тюрьму, но и за смерть кардинала, ибо герцогиня и приор Интрансиндженте, а может быть и сама Изотта, припишут ему еще и это новое несчастье и, конечно, не примут во внимание того, что смерть кардинала была совершенно естественна. Она могла наступить в любое время, и без этого излишнего перенапряжения, вызванного действиями высокомерных перуджанцев. Не оставалось сомнений в том, что злосчастное событие станет новой преградой между Петром и Изоттой и опять отдалит, а то и вовсе сделает невозможной их свадьбу, без которой, по словам искушенного портного господина Щутце, его восседание на герцогском троне вряд ли станет прочным, а также в том, что все дорогостоящие приготовления к свадьбе, для чего страмская казна должна была взять деньги у евреев, окажутся совсем неоправданными, ненужными и достойными осмеяния. И вот пока озадаченный Петр в растерянности сидел возле шахматного столика, свесив руки, и на своем родном чешском языке спрашивал себя, что же ему теперь предпринять, за дверью послышался тихий шорох, и вошел господин Щутце, держа в руках готовый костюм, который Петр велел себе шить. Костюм, соответствующий столь печальным обстоятельствам. Скромный, выдержанный в темных тонах, без нарядных разрезов и тесьмы, словом, без модной отделки и изысков. «Ну, на вашем месте я был бы особенно осторожен, герр фон Кукан», — сказал портной в ответ на вопрос, который Петр только что задал самому себе, а теперь перевел на родной язык господина Щутце. «Избегайте яичных омлетов, потому что...» «Я знаю», — перебил его Петр. «В яичные омлеты удобно подмешивать яд». «Совершенно верно», — продолжал господин Щутце. «И не доверяйтесь ничему и никому. В особенности не вздумайте съесть половину яблока, даже если кто-нибудь прямо у вас на глазах